Мы отправились в директорский кабинет. К тому времени он был переполнен людьми, и второе лицо излагало гневно свои прискорбные впечатления. Товстоногов достаточно резко ответил, я взорвался, в комнате стало шумно и душно, физически не хватало воздуха, было такое ощущение, будто пахнет палеными проводами. Спектакль, естественно, не был принят. Мы вышли из театра усталые, выпотрошенные, но в приподнятом настроении. Разойтись по домам было сверх сил. Зашли в заведение на Невском. Товстоногов наполнил фужер и шутливо кивнул в мою сторону. «За Диона!» Мы нервно расхохотались. Разговор за столом был беспорядочный и при этом оптимистический. Никто не мог до конца поверить, что подобный спектакль можно угробить. Алов внимательно наблюдал за Георгием Александровичем, потом, наклоняясь ко мне, проговорил, «Мне нравится этот человек». Спустя 2 часа мы разошлись. Вечером в мой гостиничный номер пришел Юрский. Он тоже был бодр и весел. «Разрешат, помучают и разрешат, не закрывать же такой спектакль». Однако на следующий же день эйфория начала проходить. Юрий Сергеевич Рыбаков уехал в Москву. Он был озабочен. Со дня на день должен был выйти журнал с напечатанной в нем римской комедией. На прощание он мне сказал «Поборемся». Но голос звучал без воодушевления. Он лучше понимал обстановку. На следующий вечер уехал Евсеев. Как я впоследствии от него узнал, его фактически попросили покинуть город, где в результате его непродуманного поведения была сыграна подобная пьеса. Мы с женой пришли его проводить. Стоя у подножки вагона, он с усмешкой помахал на прощание. «Наладится. Думаю, что наладится», — помолчав, вздохнул. «Но праздник испорчен». Поезд тронулся. Он поднялся в тамбур. Евсеев умер примерно год спустя. Выступал на каком-то совещании. Пытался как-то свести 2 полюса. Административный экстаз и разумность разволновался. Не смог продолжать. Смерть его носила печать какой-то проклятой предопределенности. Яркому, умному человеку оказалось не под силу раздвоенность, которая, к несчастью, слишком много было в нелегкой его повседневности. То была подлинная жизнь на разрыв. Кто помнит теперь, на каком форуме подстерегла его катастрофа? Чему был посвящен этот форум? Из-за чего сдали нервы и сердце? Самое глупое и обидное в том, что из-за какой-нибудь чуши, которая мгновенно забылась. Иной раз, когда томит бессонница, прокручиваешь длинную жизнь, и вот они снова перед тобой, твои курганы, твои жаровни. В буквальном смысле этого слова кровавая драма моих гостей, изнурительная боязнь Алпатова, остановленные работы Эфроса в Малом театре, в «Современнике», неразрешенные Александринки Палуба и Серафим Крамольников, неразрешенные Плучику «Стресс», так и не увидевший сцены, незабываемый спектакль Львова Анохина «Транзит» в театре Леси Украинки, который самовольно закрыл один невежественный сановник. Где он? Кто помнит, как его звали? 5 лет стоической битвы Ефремова за медную бабушку. 3 долгих года мучительных усилий Завадского выпустить «Царскую охоту» перед тем недозволенную Ульянову. Завадский не дождался премьеры, не дожил до нее 2 недель. И даже «Варшавская мелодия» с ее особой, завидной судьбой не сразу добилась встречи со зрителем. Недаром вздыхал мой римский сатирик. Поразительный, непостижимый мир. Нет-нет, да и скажешь себе удивленно. Из крепких волокон сделано сердце. Однако и в этом печальном перечне тот товстоноговский спектакль, конечно, стоит особняком, ибо ни до толи, ни после не видел я ничего подобного. Могу сказать, что и мне однажды выпал неповторимый час, и до сих пор сжимается сердце, когда оживает тот давний май. Второе лицо доложило первому. Толстиков. По персональному приказанию именно этого помпадура был осужден Иосиф Бродский. Толстиков ознакомился с пьесой, читал он ее, говорят, в самолете, летевшем в Москву, и громко ругался. Он подтвердил всю мудрость действий старательного своего соратника. Оставалось уповать на Москву. Товстоногов вскоре приехал в столицу, и 9 июня мы вместе смотрели вахтанговский спектакль, не только мы, смотрели его представители различных инстанций. Возникло сложное положение. Хотелось и выпустить комедию, разрубить этот намертво стянутый узел, но тем самым можно было обидеть бдительных ленинградских коллег. Вопрос, так сказать, остался открытым. Вечером позвонил Рыбаков. Уже по первому звуку голоса я ощутил, как он подавлен. — Мне очень жаль, — сказал он устало. — Римская комедия не пойдет в журнале. Это был последний удар. Мысль, что мою снятую пьесу все-таки можно будет прочесть, была для меня большим утешением. Теперь было не на что опереться. Летом я вновь оказался в Юрмале. Тоже солнце и тоже море. Но они уже не рождали во мне прошлогоднего упоения. Надо было учиться жить заново. Я старался уже в который раз спасительно окостенеть душой, и в который раз мне это не удавалось. Тем не менее я сел за комедию, на сей раз за русскую, современную. Я придумал забавные истории со множеством занятных витков. Постепенно я втягивался и увлекался. Мне казалось, что зрителям будет весело. В общем, впоследствии так и случилось. Но чем ближе был финиш, тем все грустнее становились и главный герой, и автор. Мне было отчаянно жаль Серафима. Снова Дионова обреченность одинокого фантазера в низкооплачиваемом мире. Эта роль стала первой и звонкой ласточкой в яркой карьере Георгия Буркова. Неожиданно на исходе июля в один день я получил два письма. Одно из них написал мне Спектр. Новость была первостепенная. Рубен Симонов вместе с Борисовой сумели пробиться на самый верх. Работу разрешено продолжать. «Дорогой друг», — заканчивал Спектр, — «мы верим в благополучный исход». Второе было о драматурге Шатрова. Оно оказалось не столь жизнерадостным. Да, спектакль еще не закрыт, но в политбюро ему дана характеристика недвусмысленная. Разведка боем. Ни больше, ни меньше. Мне будут предъявлены жесткие требования. Вскоре в Юрмале появился Симонов. Мы обнялись. Я им залюбовался. Он выглядел необычайно эффектно. Так живописен и элегантен, в светлом кремовом пиджаке, с черной бабочкой на сорочке, слепивший гагачьей своей белизной. В этой пляжно-небрежной атмосфере, в кое-как, точно наспех одетой толпе, среди шортов, сарафанов, халатов, затрапезных рубашонок и брюк, он остался таким же, как в своей ложе на вечернем вахтанговском спектакле, ничего не изменив в своем облике. В 66 лет он был красивым мужчиной. Он рассказал о своем визите. Вырвано право на новый показ. Поход обошелся ему недешево. Он признался мне, что старое сердце проявило себя не лучшим образом. Я понял, что этот лучик надежды не должен лишать меня трезвого взгляда. Пьесу и дальше будут уродовать. Имеет ли смысл вся эта борьба? Но я не мог поделиться с Симоновым моими невеселыми мыслями. Он так гордился своим упорством и так надеялся на победу. В свободные от работы часы я мрачно прогуливался вдоль моря в сопровождении Андрея, слушал пространные рассуждения 9-летнего мудреца о двойственности Петра Великого, смотрел на свинцовую воду Балтики и думал, что в жизни моей, возможно, таится исходное заблуждение. Быть может, и гоголевская уверенность, что сцена — это та самая кафедра, с которой можно сказать много добра, явилась следствием увлеченности, пусть гениального, но еще сравнительно юного человека. Что говорит моему Диону лукавый кесарь Домициан? Слово — это всего-навсего звук, верно? На это Дион возражает: да, пока его не подхватит. Но сколько слов растворилось, растаяло в молчании театральных залов. Время размывает слова, как волны размывают песок. Несколько дней назад в Москве умерла Фрида Вигдорова. Хрупкая женщина. Она не писала пылких сатир, но, сидя среди отобранной публики в здании питерского суда под грозные выкрики и улюлюканье, записала и обнародовала преступный процесс над Иосифом Бродским. Мир ее праху. Чего они стоят, мои пьесы, рядом с подобным подвигом?